обо всех, кто не успеет вовремя выбраться. Они не знают, что с ними будет. Они въезжали в тоннель в центре города. Малыш хороший водитель, только без 10-11, еще 10-15 минут, и он будет на 42-й улице. У него полно времени для Шерон. Такси резко остановилось посреди тоннеля. Фокс отвлекся от размышлений. В чем дело? Таксист пожал плечами. «Извините, мистер, впереди сломался грузовик. Кажется, груз подрастерял. Ни туда, ни сюда. Но должны быстро разобраться. Не волнуйтесь, к поезду довезу». Дрожа от нетерпения добраться до Шерон, Фокс стал ждать. Руки горели так, словно их жгло огнем. Он решил было выйти и дойти пешком, но передумал. Копы на выходе из тоннеля наверняка его остановят. В 17 минут 12-го они выбрались из тоннеля и свернули на север. Машины сдавали назад на 40-ю улицу. Таксист присвистнул. Ну и бардак. Надо срезать на запад. На 3-й авеню они встали окончательно. Неподвижные машины заблокировали перекрестки, водители злобно сигналили, напряженные пешеходы протискивались между машинами и торопились на восток. «Мистер, тут что-то не так. Какие-то улицы перекрыли. Подождите, я включу радио, может, опять угроза взрыва?» «Они, наверное, освобождают терминал». Фокс бросил водителю двадцатку, открыл дверь и выскочил на дорогу. На 42-й улице он увидел их. Копы. Копы повсюду. 42-я перекрыта. Бомба, бомба. Он остановился. Люди говорили о бомбе на вокзале. Неужели Шерон и Нила нашли? От этой мысли он ощутил разлив черной ярости. Расталкивая людей, стал пробираться сквозь толпу. «Назад, приятель! Дальше идти нельзя!» Дородный молодой полицейский постучал его по плечу, когда он пытался перейти 3-ю авеню. «В чем дело?» «Ему необходимо знать». «Мы надеемся, что ни в чем, сэр. Но был звонок об угрозе взрыва. Необходимо принять меры». «Звонок. Его звонок священнику. Угроза. Значит, бомбу они не нашли. Все нормально». Он возликовал. Пальцы и ладони пощипывало, как всегда, когда он шел на женщину и знал, что ничто его не остановит. Он заговорил уверенно, лицо стало встревоженным. «Я хирург. Может быть, я понадоблюсь бригаде скорой помощи». «О, прошу прощения, доктор. Проходите». Фокс побежал по 42-й улице, стараясь держаться поближе к зданиям. У следующего копа может хватить ума потребовать предъявить документы. Люди выбегали из офисов и магазинов, подгоняемые распоряжениями полиции. «Двигайтесь быстро, но не паникуйте. Идите на 3-ю или 5-ю авеню. Объединяя усилия, вы спасаете свою жизнь». Ровно в 11:26 Фокс, расталкивая потерянную и перепуганную толпу, добрался до главного входа в терминал. Двери распахнули, чтобы ускорить массовую эвакуацию. У дальней левой двери стоял пожилой полицейский. Фокс попытался проскочить мимо него, его тут же схватили за руку. «Эй, туда нельзя!» «Инженер терминала», — решительно заявил Фокс. «Меня вызвали». «Вы опоздали. Поисковики выйдут через минуту-другую». «Меня вызвали», — повторил Фокс. «Как знаете». Полицейский выпустил руку. Брошенный газетный киоск за дверями был завален газетами. Фокс увидел огромный черный заголовок «Похищение». Это о нем, о том, что он сделал. Он, лис! Он пробежал мимо киоска и заглянул в главный терминал. Мрачные полицейские в строительных касках обыскивали прилавки и телефонные будки. На вокзале их десятки. Он их перехитрил. Их всех. У справочного бюро стояла небольшая группа людей. Высокий, широкоплечий мужчина с песочными волосами стоял, сунув руки в карманы и качал головой. «Стив Петерсон! Это Стив Петерсон!» Втянув воздух, Фокс пересек главный вестибюль и понесся по лестнице на нижний ярус. Ему нужна всего минута. Пальцы пульсировали и горели. Он сжимал и разжимал их, перепрыгивая через ступени. Он не сгибал только большие пальцы, когда никем не замеченный спустился к платформе на Маунт Вернон. Глава 48. О звонке Фокса Хью и Стиву сообщили, когда вертолет пролетал над мостом Трайборо. «Крупный транспортный центр, Нью-Йорк!» «Боже мой, это значит оба аэропорта, оба автобусных терминала, вокзалы Пенн-Стейшн и Центральный? Вы уже начали эвакуировать людей?» Стив слушал, опустив плечи, сжимая и разжимая кулаки. Аэропорт Кеннеди, аэропорт Ла-Гвардия, автовокзал Порт-Аторити занимает целый квартал. А второй у моста, наверное, еще больше. Шерон, Нил, боже, надежды нет. Пусть лиса вселится в твой дом. Хью положил трубку. «Вы могли бы орудовать этой штукой побыстрее?» — обратился он к пилоту. «Ветер слишком сильный», — ответил пилот. «Я пытаюсь опуститься». «Ветер. Как раз то, что нужно, если после взрыва начнется пожар», — пробормотал Хью. Посмотрел на Стива. «Нет смысла обманывать себя». Видимо, он выполнил угрозу и подложил бомбу рядом с Шерон и Нилом, — резко закончил Стив. «Где вы начнете искать?» «Мы действуем наугад», — сухо ответил Хью. «Основные поиски идут на центральном вокзале. Помните, он припарковал машину на Вандербилт-авеню и остановился в Билтморе? В этом терминале он знает все ходы и выходы. И Джим Оуэнс говорил, что шум поездов больше похож на надземный вокзал, чем на метро». «А что же с Томпсоном?» «Если мы не поймаем Фокса и не выбьем из него признание, Томпсону конец». В 5:12 вертолет приземлился на небоскребе Pan American. Хью распахнул дверь, когда они спрыгнули на землю. К ним подбежал белый от гнева худощавый агент и сквозь зубы сообщил им о побеге Фокса. «Что значит «сбежал»?» — взорвался Хью. «Как это могло случиться? Вы точно знаете, что это Фокс?» «Уверены. Он бросил выкуп. Сейчас обыскивает взлетное поле и терминал. Но в аэропорту эвакуация, так что там полный хаос». «Выкуп? Не сообщает, где бомба, и не поможет Томпсону», — рявкнул Хью. «Надо найти Фокса и заставить его говорить». Фокс сбежал, онемев и не в силах поверить, Стив пытался осознать эти слова. «Шерон, Нил, Стив, я была не права, прости меня, но мама бы не хотела, чтобы я тут был». Неужели он слышал их в последний раз? Кассета. Голос Нины. Он схватил Хью за рукав. Кассета. Он наверняка дописал голос Нины. Вы говорили, он вычистил свой гараж. У него с собой были вещи? Может, еще одна кассета с голосом Нины? Может, что-то подскажет, где искать Шерон и Нила? Хью развернулся к агенту. У него был багаж? К его билету прикреплены две багажные бирки. Но самолет взлетел 15 минут назад. Никто не может остановить его. Мы получим сумки в Фениксе. «Так дело не пойдет!» — закричал Хью. «Господи Иисусе, так дело не пойдет! Верните этот чертов самолет! Пусть все служащие багажного отделения Ла-Гвардии его разгружают. Скажите диспетчерам, чтобы очистили взлетную полосу, и чтоб ни один придурок не путался под ногами. Где телефон?» «В здании». Хью на бегу доставал блокнот, быстро набрал номер тюрьмы Сомерс и связался с офисом начальника. «Мы все еще пытаемся найти доказательства невиновности Томпсона. Держите человека на телефоне до последней секунды». Он позвонил в офис губернатора, пробился к ее личному секретарю. «Обеспечьте доступ к губернатору и свободную линию для наших агентов Ла-Гвардия и еще одну для тюрьмы. Или штат Коннектикут войдет в историю тем, что изжарил невиновного мальчишку». Он бросил трубку. «Идем». 19 минут. Думал Стив, пока они спускались в лифте. 19 минут. Вестибюль Pan American был забит людьми, бегущими из терминала. «Угроза взрыва! Угроза взрыва!» — эти слова повторял каждый. Стив и Хью протискивались через нахлынувшие толпы. «Кто может знать, где искать?» Стив впадал в агонию. Ведь он вчера приходил сюда, сидел в устричном баре, ждал поезда, а Шерон и Нил все это время были рядом. Голос по громкоговорителю повторял: «Немедленно покиньте здание. Идите к ближайшему выходу. Не паникуйте. Не загораживайте выходы. Покиньте территорию. Покиньте территорию». Информационное бюро в верхнем ярусе терминала с его зловеще мигающими аварийными огнями стало штабом расследования. Инженеры изучали схемы и диаграммы, отдавали приказания поисковым группам. «Сейчас мы занимаемся участком между полом этого яруса и потолком нижнего», — объяснил Хью, старшей группы. «До него можно добраться с любой платформы, и там легко спрятаться. Мы быстро проверили все платформы и осматриваем камеры хранения. Но даже если найдем бомбу, вероятно, уже слишком рискованно пытаться ее демонтировать. Группа по ликвидации взрыва привезла все противобомбовые щиты, которые смогла найти. Их раздали поисковым группам. Один из них сможет на 90% локализовать взрыв. Стив окинул взглядом терминал. Громкоговоритель выключили, и огромное здание затихло фальшивой и мертвой тишиной. Часы. Он поискал глазами часы над информационным бюро. Стрелки безжалостно двигались вперед. 11:12, 11:17, 11:25. Как он хотел остановить их! Обежать все платформы, все залы ожидания, каждую каморку, звать Шерон, Нила. В отчаянии он оглянулся. Нужно сделать хоть что-то, искать их самому. Взгляд упал на высокого худого мужчину, выбежавшего из выхода с 42-й улицы и бросившегося вниз по лестнице. Что-то смутно знакомое было в его лице. Может, один из агентов? Что он сейчас может сделать? Громкоговоритель снова заработал. Сейчас 11:27. Все поисковые группы должны немедленно пройти к ближайшему выходу. Повторяю, немедленно покиньте терминал. Нет. Стив вцепился в плечо Хью, развернул его. Нет. Мистер Петерсон, если бомба взорвется, мы все погибнем. Даже если Шерон и Нил здесь, мы не можем им помочь. Я остаюсь, сказал Стив. Хью схватил его за руку. Еще один агент взялся за другую. Мистер Петерсон, будьте благоразумны. Это элементарная предосторожность. Стив вырвался от них. Пустите меня, черт вас побрал, закричал он. Пустите меня. Глава 49. Бесполезно. Не сводя глаз с часов, Шерон отчаянно старалась тереть сломанный край дверной ручки о веревке на запястьях. Было слишком трудно держать ручку в одном кулаке и пытаться толкать веревки другой. Чаще всего она вообще не задевала веревки, и металл врезался в руку. Теплая, липкая кровь медленно вытекала из раны и засыхала, но Шерон уже не чувствовала боли. А вдруг она заденет артерию и умрет? От крови веревки становились мягче и эластичнее. Металл терся об них, но не разрезал. Она бьется с ними уже больше часа, уже без 25:11. Без 20:11, без 10, без 5, 5:12. Она не останавливалась. Лицо намокло от пота, руки слипались от крови, боль притупилась. Она чувствовала взгляд Нила. Молись, Нил. В 10:12 веревки ослабли, поддались. Последним отчаянным рывком Шерон разорвала их. Руки освободились. Обрывки веревок болтались на запястьях. Она подняла их, потрясла, пытаясь привести в чувство. 15 минут. Опираясь на левый локоть, Шерон приподнялась, уперлась спиной в стену и села. Перекинула через край раскладушки ноги. Лодыжку пронзила острая боль. 14 минут. Дрожащими от слабости пальцами она схватилась за повязку, стягивающую рот. Узел слишком тугой, не развязать. Дергая повязку изо всех сил, Шерон стянула ее вниз, глубоко вдохнула, в голове прояснилось. 13 минут. Идти она не может. Даже если она доползет до бомбы, она может привести ее в действие, хватаясь за раковину или коснувшись проводов. Она помнила, как аккуратно обращался с ними Фокс. Для нее надежды не осталось. Надо попытаться освободить Нила. Если она его развяжет, он выберется и может предупредить людей. Она сорвала его повязку. «Шерон!» «Знаю. Я постараюсь тебя развязать. Потерпи, если будет больно». «Хорошо, Шерон». И тогда она услышала его. Этот звук, что-то стучало в дверь. Неужели он возвращается? Он передумал? Прижав к себе Нила, Шерон впилась глазами в дверь. Та открылась, щелкнул выключатель. В тусклом свете Шерон увидела спотыкающийся призрак, женщину, старую женщину, у которой изо рта текла кровь, а глубоко запавшие глаза безумно вращались. Нил вцепился в Шерон и с ужасом наблюдал, как женщина подошла к ним и начала падать, валиться вперед, как мешок с бельем. Женщина упала на бок и пыталась говорить: «Нож у меня в спине. Помогите. Пожалуйста, выньте его. Больно. Хочу умереть здесь». Голова женщины коснулась ее ноги. Тело согнулось под странным углом. Шерон увидела между ее лопатками рукоятку ножа. Ножом она может освободить Нила. Вздрогнув, Шерон схватилась за рукоятку обеими руками и дернула. Нож сначала не поддавался, а потом резко выдернулся. Шерон держала его. Острое лезвие, покрытое кровью. Женщина застонала. Шерон разрезала веревки Нила. «Нил, беги, выбирайся отсюда. Кричи, что будет взрыв. Торопись, вниз по лестнице. Потом там большой пандус. Беги к нему. От платформы вверх по лестнице. Беги, выбирайся из здания. Скажи людям выбираться». «Шерон», — умоляюще спросил Нил, — «а как же ты?» «Нил, беги, беги». Нил слез с раскладушки, попытался идти, споткнулся, выпрямился. «Ноги! Беги, беги, Нил!» Бросив на Шерон последний умоляющий взгляд, Нил подчинился. Он выбежал из комнаты на площадку и бросился вниз по лестнице. Было так тихо, так жутко. Бомба! Может, если он кого-нибудь найдет, они помогут Шерон. Надо, чтобы кто-нибудь помог Шерон. Он спустился по лестнице. Куда теперь идти? Вокруг столько труб. Пандус. Шерон говорила про пандус. Наверное, это он. Как у них в школе между классом и актовым залом. Нил помчался вверх. Ему хотелось позвать на помощь. Но надо спешить. Надо кого-нибудь найти. Он добрался до верха пандуса. Это станция. Железнодорожная станция и пути рядом. Шерон сказала подниматься наверх. И он побежал вокруг платформы, где заканчивались пути. Раздался чей-то голос, как у школьного директора, по громкоговорителю. Он говорил всем уходить. «Где же этот человек сидит?» Нил услышал шаги, бегущие вниз по лестнице. «Кто-то идет! Кто-то поможет, Шерон!» Он так обрадовался, что хотел закричать, но не смог. От бега перехватило дыхание. Ноги болели так, что он с трудом переставлял их. Нил доковылял до лестницы и стал взбираться. Надо рассказать про Шерон. Нил поднял голову и увидел, что лицо, которое преследовало его в кошмарах, мчится прямо на него. Фокс увидел Нила, прищурился, скривил рот, протянул руки. Нил отпрыгнул и вытянул ногу. Занесенный ногой бегущий запнулся о кроссовку мальчика и растянулся на последних трех ступенях. Увернувшись от протянутых к нему рук, Нил побежал вверх. Он оказался на большой пустой площадке. Никого нет. Еще одна лестница. «Этот человек идет к Шерон! Этот человек идет к Шерон!» Рыдая, Нил бежал наверх. «Папочка!» — пытался закричать он. «Папочка! Папочка!» Последняя ступенька. Вокруг полицейские, и все убегают от него. Некоторые толкают какого-то человека. Они толкают папу. «Папа!» — закричал Нил. «Папа!» Последним усилием он рванулся в терминал. Стив услышал, оглянулся, бросился к нему, схватил на руки. «Папочка!» — рыдал Нил. «Он убьет Шерон, как маму!»